14 апреля в Пхеньяне в Мансудском дворце съездов состоялась церемония вручения ордена и медалей Корейской Народно-Демократической Республики приверженцам и деятелям разных стран. На церемонии присутствовали генеральный секретарь Президиума Верховного Народного Собрания Хон Сун Ок, работники соответствующих учреждений, находящиеся с визитом в нашей стране для участия в торжествах в честь Дня Солнца, гендиректор Международного института и деятелям Рамон Хименес Лопес, генсек этого института Огами Генети, делегации и представители организации по изучению идей Чуче. Зачитан указ Президиума Верховного Народного Собрания КНДР, согласно которому председателю Бенинского национального комитета по изучению идей Чуче Хэ Су Ко Хобе и сопредставителю Японского национального общества связи по изучению кимрсенизма, кимчинлизма и Е Масажи вручили орден дружбы второй степени, а семи приверженцам медаль дружбы соответственно. Они своей энергичной деятельностью для изучения и распространения идей Чуче вносят активный вклад в осуществление дела самостоятельности народов мира.